Глава 9. Вот видите, все прекрасно разрешилось. Явно не выспавшийся Тонг отстраненно смотрел на меня, будто не видел. В волосах засохла каша. Я гадала, сказать ли об этом. В итоге не стала. Пойдет же он когда-то в туалет. Заметит. Хотя, сдается, утро первого зама выдалось не из лучших. А ведь он мог позволить себе нанять няню. Или дети ее довели. Я понятия не имела, какие они по характеру, но искренне желала Тонгу скорее жениться и обрести покой. Один он явно с детьми не справлялся. Они погодки, мальчик и девочка. «Да как сказать», — сумрачно покачала головой я и положила на стол папку с делом гадалки. «По-моему, рано передавать материалы в архив. Пропавшие листы так и не нашлись. Это меня тревожило. Тонга, похоже, нет. Хотя он едва ли заметил пропажу, особенно в сегодняшнем состоянии. На столе высилась пирамида из двух пустых кофейных чашек. Не помогло. «И что же вас не устраивает?» Тонга обратил на меня пристальный взгляд зеленых глаз. «Ну...» – стушевалась я. «Многое. Хотя бы то, что Анну Иштфейт убили. Вдруг это связано с ее деятельностью?» «Может, и связано», — взвесив мои слова, согласился Тонг. «Только расследовать обстоятельства смерти госпожи Иштфейт предстоит другому ведомству. В нем нет магической составляющей». Упрямо стояла на своем. «Откуда нам знать, если труп пока не нашли?» Первый зам страдальчески закатил глаза. Будь его воля, отозвал бы подпись под моим назначением. Но уже поздно. «Мне следовало внимательнее отнестись к вашей характеристике. Деятельная, активная, настойчивая. И все слишком». Складывал впечатление, будто служебное рвение – это нечто плохое. А как же слова про репутацию отдела, повышение раскрываемости? В конце концов, разве это не наш долг – ловить преступников? Следовало бы промолчать, только молчать я никогда не умела. «Слишком для чего?» С вызовом поинтересовалась я. Тонг недовольно засопел. Потом тяжко вздохнул и с тоской покосился на пустые кофейные чашки. «Для женщины», — неохотно признался он. «Хотя вы многим мужчинам фору дадите. Или так стараетесь из-за первого дела? Полагаете, будто существует некий испытательный срок?» Первый зам пытливо уставился на меня. Только вот его намеки мимо цели. «Выслуживание?» «Лизоблюдство? Это не ко мне». «Заверяю, Хасаби, все дела для меня одинаковы. Что первые, что 302-е. Я не привыкла останавливаться на полпути и до архета отрабатываю свое жалование. Как и все остальные в карательной инспекции, надеюсь». Брови тонко поползли вверх. Он не ожидал от меня подобной отповеди. «Да», — беззлобно рассмеялся первый зам. «Теперь понятно, почему Ишт Блэр жаждал от вас избавиться. Я полагал, делал в латеску, мол, вы станете наушничать. Как же я ошибался?» «Ни вы первый, ни вы последний», — раздраженно буркнул я. «Надоело. Вечное пренебрежение. Вечное желание видеть во мне кого угодно, только не специалиста. Хотя с годами стало лучше. До многих дошло, что грудь не определяет сознание». «Все, Брейк», — вскинул руки Тонг, поставив точку в наших препирательствах. «Я вас понял и порадую с утра пораньше, раз вас так интересует труп той женщины. Его обнаружили за городом. Прибило течением к берегу». «Так». Я воодушевленно потерла ладони. Интуиция — великая вещь, и она сработала на отлично. Выкрасть труп и бросить его в реку могли только с одной целью — скрыть улики. Ну и, по возможностям, личность убитой. «Так», — чуть спокойнее, но с прежним энтузиазмом повторила я. «Где можно взглянуть на труп, Хасаби? Хотя бы какой инспектор занимается делом?» Увы, в ту ночь я его не дождалась. Огнет настоял на том, чтобы я ехала спать. «Магдалена, стоп!» — отчаянно взмахнул руками Тонг. «Умерьте пыл! Гадалка найдена? Найдена! Остальное пока не наша забота. И вообще, если не ошибаюсь», — прищурился он, — «вечером вы званы на премьеру. Сходите, расслабьтесь. Это приказ? Показалось, или мне ясно дали понять, что дело Анны Иштфейд сдано в архив? Интересно, поменял бы свое мнение первый зам, если бы узнал о пропавших страницах. По известным причинам я пока о них умолчала, особенно после того, как Тонг потянулся за поощрительным листом. Кое-кому, не станем показывать пальцем, светила премия. Расставаться с ней я не собиралась, а вот с Фредом очень даже. Увы, он по-прежнему саботировал мои распоряжения. Съездил в театр, опросил сотрудников, сгрузил мне папку на стол и посчитал, что свободен. Утруждать себя дальнейшим ведением дела Фред не собирался, лишь изображал подобие работы. Зато не раз и не два в курилке передали добрые люди. Призывал избавиться от навязанной сверху хасапской любовницы. Проще говоря, саботировать все мои распоряжения, выполнять только указания Тонка. Словом, я без угрызений совести собиралась повесить на него дисциплинарную ответственность, если пропажа всплывет. Может, это действительно его рук дело? Нечаянно пролил кофе, выбросил. Мол, дура начальница все равно не заметит. Пожелание, всего лишь пожелание, госпожа Иштмазера. Не поднимая головы, пробормотал первый зам. Не стоит столько работать, надо когда-то и развлекаться. Исходя из своего опыта, советую. Пользуйтесь возможностью. После замужества о театрах будете только мечтать. Я промолчала. Зачем тыкать палкой в чужие раны? Признаваться, что получение звания госпожи кухни и королевы детской в мои планы не входило. Тонг явно любил покойную супругу. Да и сам неплохой отец. У плохого манная каша в волосах бы не застряла, потому как он детей видит только по праздникам, и то спящими. Глаза жадно следили за рукой первого зама. Интересно, какую премию мне выпишут? Вряд ли большую. Еще и поделят. А, стоп! Вот делиться я не собиралась. Хасаби, я хочу представить одного из сотрудников на увольнение. Прости, Фред, свой шанс ты профукал. Рука Тонка замерла, остановилась на половине фразы. Кого же? Он с любопытством повернулся ко мне. Фреда Иштрегеза. Вот докладная записка. Я положила на стол заготовленный еще вчера документ. Основание – нарушение субординации, хромающая дисциплина, служебное несоответствие. Делом гадалки занималась исключительно я. Господин Иштрегез ограничился первичным опросом свидетелей и больше к театру не приближался. Зато ему удавали шуточки на тему женского предназначения. Подумалось мне. Но вряд ли первый зам поймет, посочувствует. Для него ничего обидного в потрунивании над слабым полом нет. На что вы обижаетесь, госпожа Иштмазера? Это он так внимание проявляет. Хм. Тонг подвинул к себе докладную, пробежал глазами. И подписал. Я глазам своим не поверила. А как же уговоры, советы дать парню еще один шанс? «Чтобы вы не думали, Магдалина», — пояснил он и достал из-под пресс-папье увольнительный лист. «Бездельников у нас не привечают. Я вам доверяю. Вы серьезный специалист. Хозяйка в своем отделе. Можете подыскивать нового кандидата на место Иштрегеза». Вот так я впервые уволила человека. Оставалось только поделиться этой шикарной новостью с Фредом и насладиться выражением его лица. Каждому по способностям. Кому-то премию, а кому-то с вещами на выход. До поры сдав дело Анны Иштфейд в архив по причине гибели обвиняемой, вернулась в отдел. Тянуть до конца дня не стала. Сразу вызвала свой аквариум Фреда. Он явился с выражением вселенской скуки на лице. Мол, чего еще от него нужно брюнетистой ведьме? Ну что ж, приступим. Господин Иштрегез. Старалась говорить максимально сухо, официально. «С прискорбием вынуждена сообщить. Вы у нас больше не работаете. Вот увольнительный лист, подписанный Хасаби Тонком. Можете ознакомиться. Зайдите за расчетом в бухгалтерию и не забудьте до конца рабочего дня собрать вещи и сдать пропуск охране. Если у вас остались незаконченные дела, передайте их господину Иштноэлю». «В Фред уставился на меня глазами с имперской злотой. Напрасно он надеялся отыскать на моем лице злорадную ухмылку. Я не мстила. Разве только самую малость. Фред действительно не желал работать. Только зубоскалить и получать жалование. «Действительно, подпись Хасаби тонка», растерянно пробормотал бедняга, изучив увольнительный лист. «Уверена, без работы вы не останетесь». «Разумеется», не удержался от шпильки. «Если вы собираетесь именно работать, а не травить байки, спать и просиживать штаны». Шестеренки в голове Фреда пришли в движение. «Вы...» Обвинительно ткнул он в меня пальцем. «Это ваших рук дело!» Покачала головой. «Напротив, исключительно ваших, Иштригес. Что вы сделали, чтобы раскрыть порученное вам дело?» «Ничего». «И рассчитывали за ничего получать жалование?» «Не спорю, кому-то это удается. Но эти кто-то сплошь дети чиновников и аристократов. Минимум школьные приятели и любовницы высоких шишек. Вы ни к одной из этих категорий не относитесь. Так что трудитесь, Иштригес». «Я все понял», — озарило Фреда. «Вам не удалось затащить меня в постель, вот вы и взъелись». Тут я не выдержала, разразилась гомерическим хохотом. «Ох, не могу! Ох, Иштригес, принц вы недоделанный!» Связных слов, что прокомментировать забористую чушь, не осталось. Он хотя бы в зеркале себя видел, покоритель, сердец, помятый, с пятном соуса на рубашке. Да вам до моего любовника, как до луны на лыжах, даже со скуки не взглянешь. Окончательно растоптала я чужую самооценку. Фред, похоже, не поверил. Его проблемы. Пусть хвастается в барах, что его уволили за отвергнутое домогательство Грымза начальницы. Может, из участия даже бесплатно нальют. С работы по случаю премьеры избавления от главного трутня отдела ушла пораньше, поэтому спокойно преобразилась и вечером готова была сражать сердца. В чем-то первый зам был прав. Ни единой работы жив человек. Да и право слово, мне больше всех надо. В конце месяца на карточку капнет премия за быстрое раскрытие дела. И это ли несчастье? Анны пусть полиция занимается. Ну, схожу, помогу, чем смогу. И все. Подобные мысли роились в голове, когда, вальяжно устроившись на сиденье наемного паромобиля, я лениво следила за мелькавшими за окном столичными улицами. Не так тут и страшно. Может, через пару лет я и вовсе полюблю Штайт, особенно если жалований прибавит. Но и нынешнего хватало, чтобы не посрамить доверие, распорядившееся устроить меня в ложе дирекции Женевьевы. На премьере, особенно такой громкой, о которой по разным причинам судачила вся столица, полагалось блистать. На синем бархатном платье тоже присутствовал легкий блеск. Я приобрела его в Штайте, справедливо рассудив, что одного зеленого и того провокационного, мега-дорогого, для выхода мало. В высшем свете свои правила. Появляться в одном и том же на каждом мероприятии не принято. Платье мне нравилось, особенно верх. Никаких декольте. Платье полностью скрывало грудь. Под самой шеей завязывалось на две черные атласные ленты. Не сексуально? Отнюдь. С моим размером бюста подобный покрой, наоборот, привлекал внимание. Рукавов нет, можно надеть браслеты. Я так и поступила. Обошлась без ожерелья и нити жемчуга. Зато серьги выбрала тяжелые, эффектные. Бижутерию, но качественную. Волосы мне завели в крупные локоны и зачесали наверх. Словом, я ощущала себя на миллион аршанов, а уверенность – все для женщины. Королевский театр блистал огнями. На мраморных ступенях расстелили красную ковровую дорожку, на которой позировали щелкавшим изображателем репортером аристократы, представителя богемы и делового мира. Оплаченная графом Фондео опера обещала стать событием года. Неважно, провалится она или нет, на каждой кухне станут шептаться. Полагаю, Женевьева именно этого и добивалась. Неважно, что о тебе говорят, лишь бы говорили. Для артиста нет ничего хуже забвения. Пришлось постоять в небольшой пробке, чтобы пробиться к зданию театра. При взгляде на толпы журналистов меня взяла оторопь. «Ладно, Лена, прорвемся. Вдруг твою карточку напечатают? А что, лицом и фигурой я получше многих дамочек, жеманно улыбавшихся в объективы. Отбрось страхи, эффектно поставь ножку, чтобы все оценили вырез до бедра. И вперед». Без ложной скромности я смотрелась на красной дорожке. Двигалась плавно, уверенно, словно каждый день мелькала на первых полосах газет. Подбородок поднят, плечи прямые, ноги расслаблены. На губах легкая улыбка. То там, то здесь коротко взвизгивали вспышки, грозя то ли оглушить, то ли ослепить. Шайтан, мне это даже нравилось. Почему бы на пару минут не вообразить себя Хасаби? Да и право слово, я начальник отдела, а это звучит гордо. Наконец прорвалась в шумный вестибюль. Капельдинеры, ловко у самого входа, разделяли толпу на первый и второй класс. Делали все, чтобы всякие графы и графини не пересекались с простыми обывателями. Их удел – ярусы и галерка. Меня, как обладательницу именной контрамарки, обслужили по высшему разряду. Вот вам отдельный гардероб. Программку не желаете? Не беспокойтесь, вас проводят до ложи. Если угодно, там уборная, тут буфет. Спасибо, обязательно загляну и туда, и туда. Лениво потягивал шампанское, заедая его воздушным пирожным, когда в буфет вошли они. То ли Кэрол наврал, то ли ради светского мероприятия чита латеску воссоединилась. Амели облачилась во все белое. При всей неприязни вынуждена была признать, супруга латеску не прогадала. Она напоминала неземное существо, эдакую фею. Злобную фею. Я краем уха слышала, как Амели за что-то бронила мужа. Латеску хранила ледяное спокойствие. С тем же успехом жена могла обращаться к стенке. Для театра он выбрал черный цвет, то ли из-за протеста, то ли для контраста с супругой, то ли просто не хотел заморачиваться, надел фраг. Отвернулась и сделала очередной глоток. И пирожное слишком сладкое, и шампанское горчит. Фи, кислятина. Как такое можно в приличных местах подавать? А чего ты хотела, Лена? Жена обязательно вытащила бы его из дома. И уж кто-кто, а Амели Латеску точно желала попасть на первые полосы, желательно затмив Женевьеву. Та всего лишь певичка, а она — супруга помощника министра магии, дочка пельменца хрена на горе. Пей свое шампанское и уходи. У них своя лужа, у тебя своя. В ней наверняка найдутся интересные мужчины, холостые и не мечтающие тебя унизить. Знаете, помогло. Психологические практики – это вещь. Честно-честно, я ни разу не обернулась, не проверила, чем там заняты супруги Латеску. И со вторым звонком отправилась в директорскую ложу. «Магдалена?» Сердце выпрыгнуло из груди, горло сковал спазм. «Вот зачем?» Я мужественно притворилась глухой, надеясь, что Латеску смилостивится. Но он оказался садистом, окликнул снова. Пришлось обернуться и изобразить бурную радость от встречи. Надеюсь, лицо не перекосило судорогой. Ладно, в случае чего спешу на зубную боль и возьму у Амели адрес хорошего частного врачевателя. Так, для поддержания разговора, не более. Дождавшись, пока я подойду к их честной компании, Латеску окинул меня придирчивым взглядом и вынес вердикт. «Прекрасно выглядите». «Он еще и мазохист?» «Говорит такое другой женщине при супруге». Амели, впрочем, не отреагировала. То ли не воспринимала как соперницу, то ли муж изменял ей так часто, что она потеряла счет и смирилась. С верностью у Хасаби большие проблемы. Сегодня хотя бы кольцо надел. Уже подвиг. «Благодарю. Надо же было что-то ответить». Между нами воцарилось тягостное молчание. Латеску смотрел. Я тоже смотрела, Он на меня, я на стену. Веселое времяпрепровождение. Положение спасла Амели, попросившая нас познакомить. Услышав, какую должность я занимаю, она принялась охать и ахать. Мол, это так опасно. Да, всякое случается. Тактично согласилась я, гадая, под каким бы благовидным предлогом сбежать. Спрашивается, зачем звал? Хотел покуражиться? Куражься, а не молчи. Эх, тяжело женщинам без мужа, сочувственно протянула Амели. И будто невзначай продемонстрировала обручальное кольцо стоимостью в квартиру. Надеюсь, вскоре вам не придется самой себя обеспечивать. Надеюсь. Зачем спорить? В ее вселенной брак — единственное мерило достижений. Какое у вас чудесное кольцо! Притворно восхитилась бриллиантом. Сколько в нем карат? Зря человек, что ли, старался. Так и эдак ладони перед глазами вертел. Заодно соскользнул с неприятной темы. В сотый раз выслушивать, какая я бедная и несчастная. Бе. Оседлав любимого конька, Амели принялась распинаться на тему драгоценностей. Я поддакивала в нужных местах. И гадала, почему жизнь так несправедлива. Некоторым достается много мозгов, а некоторым... Некоторые заполучили Амели Латеску. Ему бы сиять от гордости. Вон жена нахвалиться на его щедрость не может. А он сидит с постной миной, словно противно ему. А если противно, зачем женился? Видели глаза, кого брали. Да и не так плоха эта Амели. Дура, зато остальное все при ней. Связи, внешность, будущий титул и дядя из министерства. Словом, не понимаю мужчин. Любовью в будущем браке у Латеску изначально не пахло. Даже в стадии планирования нечего тут страдальца изображать.